В этом тоже никто не может усомниться. Он сверкнул глазами на Шаву. С другой стороны, любой, особенно Стилиан, может усомниться в тебе. Я не намерен предоставить ему такую возможность. Шаву никогда не ранили на поле боя. Наверное, при этом испытываешь примерно то же, что он пережил сейчас. Он терпел эту муку, насколько мог. Склонив голову, Шава произнес. — Вы, автократор, и намерен им остаться, клянусь благим богом. Что бы там Малиин ни говорил в частной беседе, в душе он все еще поклонялся Фосу. Когда я повешу уродливую голову Стиляна на веховой камень? Что ж, если Сазамен после этого пройдет по мосту разделителем, может быть, я подумаю о твоей кандидатуре. Если за это время научишься держать рот на замке. Малиин снова взглянул Шаве в лицо. Вот оно что! Сделка! Помалкивай сейчас, станешь вселенским патриархом потом. Но что тогда произойдет? Шава медленно проговорил. Вы захотите, чтобы я помалкивал об этом и после того, как посадите меня на патриарший трон? Разве империя видела недостаточно бедствий за последние несколько лет, чтобы продлить их еще лет на 50, — возразил Малиин. Зачем нам новые? — Из-за истины, — предположила Шава. Малиин покачал головой. Льющийся в окно солнечный свет играл на морщинах и тенях вокруг его глаз, заставляя императора выглядеть старше своих лет. Подумав об этом, Шава решил, что глаза Малиина все равно делают его старше, даже если лицо не поддается годам. Надев красные императорские сапоги, человек начинает изнашиваться быстрее. И у Малиина это проявилось в глазах. — Если это действительно истина, — заявил автократор, — то рано или поздно ее кто-нибудь обнаружит. Зачем же торопиться и заталкивать ее людям в глотку? — Потому что это истина, — повторила Шава. Его родственник был существом политическим, из тех, кого тревожит что сработает, а что нет, что целесообразно и что практично. Шава таким никогда не был и никогда не будет. Здесь он снова обнаружил свою неспособность пойти на компромисс, даже когда компромисс принесет ему немало пользы и благ. Будучи существом политическим, Малиин видел то же самое и наверняка понял это раньше самого Шавы. Вздохнув, автократор снова покачал головой. — Нет. Мне жаль, но вряд ли получится. Ты человек, который станет есть огонь, даже если тебе самому придется его разжигать. А я не могу допустить, чтобы подобный человек стал хозяйничать в соборе. — Проблем будет больше, чем выгод, — опять прозвучало это слово. — Даже после смерти Каменята синод соберется, — упрямо заявил Шава. — У меня есть право этого потребовать. Даже сам Созамян не может этого отрицать. — Пусть собирается, — равнодушно произнес Малиин. — Он обрушится на тебя, как кирпичное здание во время землетрясения. И ты получишь то, что заслуживаешь. Автократор помолчал, глядя на Шаву. — До меня дошли кое-какие странные сообщения с севера. — Полагаю, это не ты, — Малиин покачал головой. — Нет. Я говорю это лишь потому, что недоволен тобой. Странные сообщения с севера? Шава задумался. Ингегерт, Кубац, священник, упавший замертво в том городе. Шава даже не смог вспомнить его имя. Гемерий, маги. Шава знал, какой след оставил за собой. К счастью, автократор не связал внезапную смерть Каменята с остальными. — Мы предоставили тебе все время, какое могли уделить, — произнес Малиин. Когда родственник начинал употреблять монаршие «мы», это был верный признак того, что он не желает больше слушать. На сей раз Малиин не приказал вывести Ршаву из дворца, но это стало единственным знаком более теплого отношения, продемонстрированным автократором. Когда Ршава выходил, дворецкий Воспороканин подвел к залу для аудиенции загорелого мужчину со шрамами на лице. Проходя мимо Ршавы, офицер, кем тот, несомненно, был, склонил голову и очертил на груди солнечный круг. Какая ирония! Человек, чьей профессией было убийство, сохранил больше веры, чем прилад. Ршава рассмеялся, оценив шутку. Он сомневался, что ее оценит сухопарый и отмеченный шрамами генерал, и уж точно не оценит автократор. Как и сообщил Малиин, несколько дней спустя он выступил с армией на войну. Он не посылал Шаве особого приглашения, но по всем столичным улицам прошлись глашатые, призывавшие горожан прийти на парад и проводить императора. Ведесяне, особенно жители столицы, обожали любые зрелища. Хотя Ршава пришел на срединную улицу еще до рассвета, ему пришлось расталкивать локтями толпу, чтобы пробиться в передние ряды и увидеть хоть кого-нибудь. Но если бы он не был выше среднего роста, даже с этого с трудом отвоеванного места он мало бы что разглядел. «Вино! Кто хочет вина? Сладкие булочки! А вот жареный горошек, так что жаровни с пылу жару, жареный кальмар!» Латошники прокладывали себе дорогу сквозь толпу. Когда торговец с кальмарами приблизился к Ршаве, тот потратил две монетки на несколько кусочков жареного моллюска. Он ни разу не ел кальмара за все годы, прожитые в Скопенсане. Кусочки оказались именно такими, какими он их запомнил, почти безвкусными и настолько жесткими, что их требовалось очень долго жевать. Крытые колоннады помогали защитить срединную улицу от солнца. Люди суетились на крышах, толкаясь из местечка с лучшим обзором. Иногда случалось, что такие зеваки, обычно молодежь, падали с крыш и разбивали голову о мостовую. Сегодня Ршава криков не услышал, любопытные вели себя осторожно. Самые рисковые из них, забравшись выше колоннады, первыми заметили приближающееся шествие. «Идут!» — крикнули они и принялись толкаться еще азартнее. «Идут сюда!» Их слова подтвердили доносившиеся от дворца громкие звуки горнов, флейт и барабанов. Впереди выступал глашатый, дабы поведать людям, что они увидят, словно они этого не знали. «В поход выступил автократор, дабы наказать мерзкого бунтовщика и узурпатора!» Горожане поблизости от Ршавы зааплодировали. Означало ли это, что они на стороне Малиина, или они всего лишь хотели произвести впечатление, будто они на его стороне? Ршава задумался. Многие ли из них знают, на чьей они стороне? И многих ли вообще это волнует? Знаменосцы несли стяг Видеса, лучистый солнечный диск на голубом фоне. Следом маршировали императорские телохранители. Некоторые из них, лучники и копейщики, были ведесянами, другие — халагаями-наемниками. Могучие светловолосые воины несли боевые топоры на длинных рукоятках, волосы они заплетали в длинные косы, заброшенные за спину. Халагаев стали нанимать в телохранители еще со времен Ставраки. С точки зрения императоров в этом имелся здравый смысл. Каждый из наемников давал клятву верности правителю, который платил ему жалование. Поэтому у других амбициозных ведесян оставалось меньше шансов подкупить охранника и предать автократора. Светлые глаза, светлые волосы, бледные или обгоревшие на солнце кожи и грубоватые черты лица резко выделяли халагаев среди ведесян, равно как высокий рост и мрачная подозрительность, с какой они вглядывались в толпу. Для них любой человек на улице был потенциальным убийцей. Во времена гражданской войны они вполне могли оказаться и правы. Халагаи присматривались их своим ведесским коллегам, а те приглядывали за ними. «Малеин! Малеин! Малеин!» Эти ритмичные выкрики явно завели наемные клокеры, чтобы произвести впечатление на толпу. «Да здравствует автократор! Выкопаем кости из тляна!»